Первые уроки. Добежав до леса, он, наконец, остановился. Он должен был ухватиться за дерево, так сильно дрожали колени от страха и волнения, так хрипло вырывалось дыхание из перетруженной груди. Ужас перед содеянным, неотступно мчавшийся за ним, теперь держал его за горло, сотрясал все тело. Что делать? Куда бежать? Уже здесь, на опушке леса, в каких-нибудь 15 минутах от гостиницы, он чувствовал себя покинутым. Все казалось иным, неприязненным и враждебным с тех пор, как он остался один и без опоры. Деревья, которые еще вчера по-братски шумели вокруг него, теперь теснились угрюмо и зловеще. А ведь то, что ему предстоит, будет еще во сто крат страшнее и непонятнее. Голова кружилась у мальчика от мысли, что он один в огромном неведомом мире. Нет, этого ему не вынести, не вынести одному. Но к кому бежать? Отца он боялся, тот был вспыльчив, неприступен и сейчас же отправит его обратно. Но домой он не пойдет, лучше уж кинуться в чуждый мир, неведомый и опасный. Никогда он не посмеет взглянуть в лицо матери, по которому ударил кулаком. Тогда он вспомнил о бабушке, доброй, милой старушке, которая баловала его с детства и всегда заступалась за него, когда ему грозило наказание или незаслуженная обида. Он укроется у нее в Бадене, пока пройдет первый шквал гнева. Оттуда напишет письмо родителям и попросит прощения. За эти четверть часа он уже почувствовал себя до того уничтоженным от одной мысли, что он, беспомощный мальчик, остался один во всем мире, что он проклял свою гордость, глупую гордость, которую внушил ему обманувший его чужой человек. Он хотел опять стать ребенком, таким, каким был прежде, послушным, терпеливым, без притязаний, всю нелепость которых он теперь понимал. Но как добраться до Бадена? Как преодолеть такое расстояние? Он торопливо вытащил маленький кожаный кошелек, который всегда носил с собой. Слава богу, там еще поблескивает новенький золотой в 20 крон, который ему подарили ко дню рождения. Он все не мог решиться истратить его. Почти каждый день он проверял, лежит ли он на месте, с наслаждением разглядывал его, чувствуя себя богачом. И с благодарной нежностью старательно тер монету носовым платком, пока она не начинала сверкать, как маленькое солнце. «Но хватит ли этих денег?» — вдруг с испугом спросил он себя. Так часто ездил он по железной дороге и ни разу не подумал о том, что за это надо платить и сколько это может стоить. Одну крону или 100? Впервые он понял, что в жизни есть вещи, о которых он никогда не задумывался, что все окружающие предметы, которые он держал в руках, которыми он играл, имели каждый свою стоимость, свой особый вес. Он, еще час тому назад мнивший себя всезнающим, оказывается, проходил без внимания мимо тысячи тайн и загадок. И он со стыдом признавался себе, что его убогая мудрость споткнулась уже на первой ступени при входе в жизнь. Все сильнее робел он, все короче становились его неуверенные шаги по пути к станции. Как часто он мечтал о таком побеге, мечтал окунуться в жизнь, стать императором или королем, солдатом или поэтом. А теперь он нерешительно смотрел на маленькое светлое здание вокзала и думал только об одном — хватит ли ему 20 крон, чтобы добраться до бабушки. Рельсы, блестя на солнце, убегали вдаль. Вокзал был пуст. Эдгар робко подошел к кассе и шепотом, чтобы никто не слышал, спросил, сколько стоит билет до Бадена. Удивленное лицо выглянуло из темного окошечка, два глаза улыбнулись из-за очков застенчивому мальчику. целый билет?» «Да», — пролепетал Эдгар без капли гордости, замирая от страха, что целый билет стоит слишком дорого. 6 крон. «Пожалуйста». Со вздохом облегчения он просунул в окошко свою столь любимую блестящую монету. Получив сдачу, Эдгар опять почувствовал себя баснословно богатым. В руках коричневый кусок картона, залог свободы. В кармане тихонько позвякивает серебро. Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через 20 минут. Эдгар уселся в уголок. На перроне стояло несколько человек, рассеянно поглядывая по сторонам. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой маленький мальчик путешествует один, как будто его преступление и побег были написаны у него на лбу. Он вздохнул свободно, когда, наконец, послышался свисток паровоза, и поезд подошел к станции. Поезд, который должен был увести его в мир. Лишь садясь в вагон, он заметил, что у него билет 3-го класса. До сих пор он ездил только в 1-м. И снова он почувствовал, что здесь что-то новое, что есть различия, которых он не замечал. И соседи его оказались не такие, как всегда. Против него сидели итальянцы-рабочие с заступами и лопатами в жестких руках. Они переговаривались хриплыми голосами, и глаза у них были грустные и усталые. Должно быть, они измучились на работе. Некоторые, прислонившись к твердой и грязной стенке, крепко спали, несмотря на грохот колес. «Они работали, чтобы получить деньги», — думал Эдгар. Но он понятия не имел, сколько они могли заработать, только чувствовал, что деньги бывают не всегда и что их как-то надо добывать. Впервые он понял, что принимал благосостояние, к которому привык, как нечто должное, тогда как справа и слева от его жизни зияли темные пропасти, куда он никогда не заглядывал. Он вдруг осознал, что на свете много различных профессий и призваний, что его со всех сторон обступали тайны, а он ни разу не потрудился подумать о них. Этот час самостоятельной жизни многому научил Эдгара. Многое он увидел из тесного купе с окнами в открытое поле. И в его душе, сквозь смутный страх, начало пробиваться, если еще не счастье, то изумление перед многообразием жизни. Он убежал, как трус, из страха. Это сознание не покидало его ни на минуту. Но в первый раз в жизни он действовал самостоятельно, узнал частицу реального мира, мимо которого до сих пор проходил без внимания. Впервые в жизни, быть может, он сам стал для своих родителей такой же тайной, какой для него была действительность. Другими глазами смотрел он теперь в окно. Ему казалось, что он впервые видит подлинную жизнь, точно спало покрывало со всех явлений и обнажилась их сокровенная сущность. Дома пролетали мимо, словно уносимые ветром, и он думал о живущих там людях, богатые они или бедные, счастливые или несчастные. Так же ли они, как и он, жаждут все узнать? И есть ли у них дети, которые до сих пор тоже только играли в жизнь, как и он? Железнодорожники, стоявшие на путях с развивающимися флажками, в первый раз не казались ему, как до сих пор, просто куклами, неживыми игрушками, поставленными здесь случайно. Он начал понимать, что в этом их судьба, их борьба с жизнью. Все быстрее катились колеса, поезд, извиваясь змеей, спускался в долину. Все ниже становились горы, все дальше уходили назад. Вот и равнина. Эдгар еще раз оглянулся. Горы уже только призрачно синели, далекие и недостижимые. И ему казалось, что там, где они медленно растворялись в мглистом небе, осталось его детство.